Глава 20. Спорим, что уже к завтрашнему утру все будет гораздо лучше, чем если бы эти два упыря не приходили. Прежде чем мамина прострация успела перейти в истерику, я схватил родительницу за руку и подтащил в коридор, не давая вставить и слова. Семья Ткачевых трехмесячной давности и нынешняя совсем разные Ткачевы. Теперь нам есть куда позвонить, чтобы все наши проблемы почти магическим образом испарились. Обернувшись, улыбнулся растерянной маме. Впрочем, куда там жалкой магии до легендарного телефонного права? Полевой? На мамином лице появились проблески надежды. Начнем с него, а там видно будет, подмигнул я ей. А пока он будет ехать к нам, я научу тебя ментальной гимнастике. «Все нормально, дядя Леш, спасибо вам огромное!» От всей души поблагодарил вышедшего в коридор насупленного ветерана за то, что не стал обострять, и набрал домашний номер главреда юности. Взрослые заговорили одновременно. «А что такое ментальная гимнастика? В прокуратуру надо идти!» Слушая гудки, ответил сначала деду. «Обязательно пойдем, только таран вызвоним». Потом маме. «Будет весело!» «Полевой!» — ожила трубка. «Ес!» «Борис Николаевич, маме от фабрики отдельную квартиру дали, и сейчас к нам приходили двое жутко испорченных квартирным вопросом милиционеров. Они сказали, что моя машинка не зарегистрирована, и забрали ее, чтобы использовать в качестве предлога для шантажа. А еще пообещали пришить мне бродяжничество, если мама от квартиры не откажется. «Какое еще бродяжничество с московской пропиской?» — удивленно спросил Полевой. «Завтра же куплю все законные сэры, выучу наизусть, стало мне очень стыдно. Но это маленькая проблема, Борис Николаевич. А если это эти оборотни в погонах прямо сейчас антисоветчину на моей Москве гонят, чтобы меня подставить?» Мама опять испугалась. «Мы в прокуратуру пойдем, Борис Николаевич, но меня очень пугает возможная корпоративная солидарность». «Понял тебя, Сережа», — грустно вздохнул Полевой и пообещал. «Не волнуйтесь, я сейчас приеду и отправимся в прокуратуру все вместе». «Спасибо вам огромное, Борис Николаевич». Благодарил я и повесил трубку. «Вот и все, сейчас живой классик приедет решать наши проблемы». — улыбнулся взрослым. «И вот за это ребята гибли!» — рявкнул дед Леша и пошел на кухню. Услышав звук открываемого холодильника, я забежал следом и просил. «Дядь Леш, не пейте, пожалуйста, вы же свидетель, а пьяному свидетелю веры будет меньше». Дед поморщился и убрал бутылку на место. «Умный ты стал, Сережка!» «А без вас, ребят, ни меня, ни мамы, ни Тани, ни тетя Тони вообще никого бы не было», — добавил я. «Да ну тебя!» — фыркнул дед. Взъерошил мне волосы и тихо приказал. «К мамке иди, не смотри, что она взрослая. Ей как новой игрушкой перед носом помахали и отобрали». «Я понимаю», — кивнул я и пошел к вернувшейся в комнату маме. Плачущая, стресс все-таки, родительница занималась уничтожением улик, собирала в кучу оставшуюся неликвидную джинсу. «К черту, Сережка, больше никаких нетрудовых доходов!» «И правильно», — одобрил я, — «только Тане об этом знать не обязательно. Давай ей типа стипендию за то, что она у тебя учится, из моих книжных денег платить». «Ему детдом светит, а он про Таньку». Со смесью печали и гордости улыбнулась мне мама. «И тут мы переходим к ментальной гимнастике», — заявил я. «Вставай рядышком». «Да что с тобой не так?» И вот и обещанная мамина истерика. «Что ты лыбишься? Какая к черту гимнастика? Тебе что, вообще на все наплевать?» «Горло бы им поперегрыз», — терпеливо покачал я головой. «А если Полевой не справится, буду каждую ночь бегать мазать новым жильцам дверную ручку дерьмом и забивать спичками замочную скважину». Мама хрюкнула, смутилась, выскочившей с опельки. «Милаха какая!» Высморкалась в заготовку патч. «Ты, кстати, заметила, что наш участковый с ними не пришел? А ему вообще-то по должности положено такие мероприятия посещать. Значит, инициатива частная, неофициальная. Думаю, охуевший от вседозволенности взорвавшийся мразота капитан, узнав, что мы, так сказать, прогнулись тогда с путевкой, придумал это все сам. «Ты его знаешь вообще?» — спросил то, что давно следовало. «Первый раз вижу», — пожал плечами мама. «Как бы там ни было, это просто запредельная борзость и дебилизм. Таких, если подключить уважаемых людей, а мы это уже сделали, свои же с радостью и сожрут. Не за саму попытку такое провернуть, а за банальную тупость и неумение выбирать жертв». «Неужели там все такие?» — печально вздохнула она. «Процент человеческого гноя везде примерно одинаковый», — пожал плечами я. «Знаешь», — хохотнул, — «когда враги настолько идиоты, это еще лучше, чем не иметь врагов вообще. Теперь на нас с тобой, как на невинно пострадавших, прольется настоящий золотой дождь». «Электроник», — всхлипнула мама, рухнула на диван и обмякла. «Вставай», — потянул ее за руку. «Вот тут рядышком вставай. Обещаю, станет намного лучше». «Да дай же ты мне поплакать спокойно!» — нежно попросила она, вздохнула и поднялась на ноги, заняв позицию. «Паттерн такой». «Паттерн?» «Порядок действий». «Поняла». «Сначала говорю аргумент я, потом ты. После этого хором поем. Я доволен тем, что имею друзья. Плюйте на все и танцуйте, как я». «Бред какой-то», — расстроила меня мама. «Мам, если хочешь рыдать и посыпать голову пеплом, пожалуйста. Но это именно та редкая ситуация, когда убиваться, посиниться в руках нет никакого смысла. Ведь совсем скоро мы получим вот того», — указал рукой в потолок, — «жирного журавля». «То есть?» — истерика снова откладывается. «Край после Нового года меня примут союзы. Сразу писателей и композиторов. Как думаешь, 2 лишних квадратных метра станут проблемой на пути вступления такого необычного мальчика в кооператив? Лишившись однушки сейчас, всего через несколько месяцев мы заимеем минимум на 1 комнату больше. Все!» — хлопнул в ладоши, заставив маму подпрыгнуть. «Долой уныние! Движения такие, шаг влево, шаг вправо!» — развел руками, снизу вверх, глядя в красные глаза и не подумавший повторять за мной мамы. Вздохнув, она шагнула туда-сюда. «Шаг влево, прыжок!» Мама смерила меня убийственным взглядом, но подпрыгнула. «Шаг вправо, шаг влево, шаг вправо, прихлоп!» Получилось почти синхронно. «И еще разок. Сначала. Повторяй». «Я довольна тем, что имею друзья. Плюйте на все и танцуйте, как я», — покорно вторила мама. «2 окна — это плохо, потому что летом будем офигевать от жары, потому что вторая сторона солнечная». Мама фыркнула, но исправно повторила за мной припев и танец. «Теперь ты», — передала я инициативу. «Убитая сантехника?» — неуверенно спросила она. «Отлично подходит», — одобрил я. Спели, станцевали. «Мы бы заселились туда все равно не раньше, чем через месяц, потому что красить надо вообще все. Не ночевать же нам в вонище. В стекле балконной двери огромная трещина. Плита сарая загаженная. Тараканов поди полно. А может, даже клопов. Полы скрипят. Прокурено так, что вонять будет еще 1000 лет». После очередного припева мама сочно рассмеялась и сгребла меня в охапку. «Работает эта твоя гимнастика!» «Лучше, чем плакать», — обнял ее в ответ. «Гораздо лучше», — согласилась родительница. «Умоюсь пойду». Чмокнула в макушку и вышла из комнаты. Пока ее не было, с улыбкой прибрал остатки джинсы. «Как ни крути, а погода в доме самое важное».